Где обитает теперь Энн? Мы шли по широкой серой равнине, протирая подошвы сандалий о каменистую почву. «Единого места под названием ад не существует», — объяснял Альберт. «То, что люди назвали адом, — это вакуум, в котором обитают после смерти неразвитые души. Это тот уровень существования, над которым они не могут подняться, поскольку не в состоянии мыслить абстрактно, а беспокоиться лишь о мирских делах». «Тогда зачем нам пришлось туда пойти?» — спросил я. «Наверняка, Энн, могу лишь сказать, что сигналы, если можно их так назвать, вели туда», — сказал Альберт. «И, слава богу, ведут оттуда». «И мы по-прежнему им следуем?» — озабоченно спросил я. Он кивнул. «Полагаю, сейчас мы уже близко». Я посмотрел во все стороны, не видя ничего, кроме безжизненной равнины. «Как это может быть?» — спросил я. «Наберись терпения», — молвил он. «Еще совсем немного». Мы некоторое время шли в молчании. Потом, что-то вспомнив, я произнес: «Тот человек, что меня обманул...» «Трагическая фигура», — сказал Альберт. «Большую часть жизни он занимался тем, что причинял другим людям физические и психические мучения. Его преступления, обернувшись против него, на столетия сделали его пленником этого места. Вопреки тому факту, что воспоминания о каждом из его чудовищных деяний навечно отпечатаны в его памяти, он до сих пор нисколько не раскаивается и не сожалеет о своих поступках. И это весьма прискорбно». «Почему ты называешь его трагической фигурой?» — спросил я, вспоминая злобное и беспощадное лицо этого человека. «Потому что, — ответил Альберт, — в Древнем Риме он вел жизнь не преступника, а вершителя правосудия». Я только покачал головой. «Разумеется, то правосудие, которое он вершил, было лишь пародией на правосудие», — добавил Альберт. «А теперь он испытывает муки истинного правосудия, око за око». Альберт резко остановился, посмотрев направо. Я обратил взор в том направлении и, к своему удивлению, увидел в отдалении гряду невысоких холмов. «Она там», — сказал Альберт. Я взглянул на него в приливе внезапной радости. В его лице я не заметил отклика. «Радоваться рано», — сказал он. «Это еще не повод для торжества. Теперь начинается самое трудное». Странно, но после всего пережитого мною в кратере я должен был бы испытать дурное предчувствие, когда перед моими глазами предстал этот знакомый утешительный вид — холм, на котором стоял наш дом. Я с тревогой и смятением взглянул на Альберта. Зачем надо было удаляться так далеко, если она не выходила из дома? «Она здесь?» — спросил я. «Здесь?» — повторил он. «В нашем доме», — сказал я. Уже начав говорить, я понял, почему он меня переспросил. Это был не тот дом, который я знал, хотя с того места, где я стоял, он казался совершенно таким же. «Что же это в таком случае?» — спросил я. «Увидишь, если туда поднимешься», — ответил он. «Если?» Я с изумлением взглянул на него. «Я предпочел бы, чтобы ты вернулся назад», — сказал он. «Да, даже отсюда, когда ты от нее в нескольких шагах». Я покачал головой. «Крис». Он взял меня за руку и крепко ее сжал. Какой же твердой и земной, думаю, это подходящее слово, казалось теперь моя плоть. То, что случилось с тобой в кратере, происходило лишь в твоем сознании, и пострадало лишь сознание. То, что случится здесь, может повлиять на твою душу. Я понимал, что он говорит правду, но опять покачал головой. «Я должен ее увидеть, Альберт», — настаивал я. Он улыбнулся, но его улыбка выражала лишь печаль и согласие. «Тогда запомни», — сказал он, — «все время сопротивляйся отчаянию, которое будешь испытывать. Необходимо еще тщательнее замаскировать твое астральное тело, чтобы Энн смогла тебя видеть и слышать, но при этом ты становишься уязвимым для всего, для чего уязвима и она. Ты это понимаешь?» «Да», — кивнул я. «Если чувствуешь, что, как бы это сказать, тебя втягивают во что-то, — продолжал Альберт, — противься этому всеми силами. Постараюсь тебе помочь, но...» Я перебил его. «Помочь мне? Сделать все, что в моих силах, пока...» Должно быть, его остановило выражение моего лица. Он с тревогой взглянул на меня. «Крис, нет», — сказал он, — «ты не должен...» «Да». Я посмотрел в сторону дома, крыша которого как раз показалась на вершине холма. Не знаю, что там происходит сейчас или что произойдет, но я должен сам ей помочь. «Я это чувствую», — сказал я, не дав ему договорить. Он смотрел на меня с глубокой печалью. «Я это чувствую», — повторил я. «Не могу объяснить, но знаю, что это так». Он долго смотрел на меня в молчании, видимо, обдумывая, стоит ли пытаться со мной спорить. Наконец, не говоря больше ни слова, он шагнул вперед и медленно меня обнял. Потом через некоторое время отступил назад, не снимая рук с моих плеч, и заставил себя улыбнуться. «Помни, что ты любим», — сказал он. «У тебя есть дом и люди, которым ты нужен». Он снял ладони с моих плеч. «Не дай нам потерять тебя», — добавил он. Мне нечего было ответить. Невозможно было узнать, что ожидает меня на холме. Мне оставалось лишь кивнуть и улыбнуться ему в ответ, прежде чем он повернулся и пошел прочь. Я подождал, пока он не скроется из виду, потом повернулся и направился к дому по подъездной аллее. В голову вдруг пришла мысль. Подъездная аллея? У нее есть машина? А если есть, куда она на ней ездит? Остановившись, я осмотрелся по сторонам, найдя очевидный ответ на этот вопрос. Рядом не было других домов, не было Hidden Hills, ничего. Дом стоял отдельно. Пойдя дальше по дорожке, я прислушивался к звуку своих шагов и заметил, что плитки под ногами были потрескавшимися и грязными, с проросшими в щелях пучками сорняков. Я вновь размышлял о словах Альберта, сказанных им перед уходом. «Она не поверит ни одному твоему слову. Все время помни об этом». Нет смысла убеждать ее в том, что она мертва. Она думает, что жива, и что мертв только ты. По этой причине тебе не следует сразу себя называть. Но лучше постарайся каким-то образом, не знаю, как именно, Крис, постепенно внушить ей, кто ты такой. Предоставляю это тебе. Ты ведь знаешь ее лучше моего. Просто помни, что она тебя не узнает и не поверит тебе, если ты сразу скажешь, кто ты такой. Теперь я был на полпути к вершине холма. Каким же унылым все казалось! Я уже описал подъездную аллею. Вдобавок, все растущие вдоль нее деревья были засохшими, без листвы. Проходя мимо одного дерева, я наклонил веточку, и она обломилась с сухим треском. Трава казалась выжженной, а сама земля была в неровных трещинах. Помню, как я бывало сетовал по поводу вида нашего холма в конце лета. По сравнению с этим он был великолепен. Я резко остановился и отпрыгнул с дорожки в сторону. Впереди в траве показалась змея. Я смотрел, как она медленно ползет по растрескавшимся плиткам. Я попытался рассмотреть ее голову, треугольная ли она. Когда это не удалось, я взглянул на ее хвост, чтобы узнать, есть ли там кольца. К нам время от времени приползали гремучие змеи. Одно время за гаражом под картонной коробкой жила метровая змея. Я не двинулся с места, пока змея не пропала под пожухлой травой справа от дорожки. Потом пошел дальше, размышляя о том, что случилось бы, протяни я к змее руку. Разумеется, до смерти она бы меня не ужалила. Но интересно, находясь на этом уровне, почувствовал бы я, как по венам разливается жгучий яд? Подняв глаза, я смог теперь более ясно разглядеть крышу дома. Она показалась мне размытой и неотчетливой. Я догадался, что для перехода на этот уровень мне придется снова снизить свою вибрацию. Еще раз у меня возникло ощущение, испытанное мною прежде, ощущение затвердевания. Идти стало тяжело, глаза заволокло прозрачной пленкой, и свет еще больше померк, сделав и без того бесцветный пейзаж еще более скучным. Сквозь тусклую дымку я увидел теперь весь дом целиком. «Какой у него унылый вид!» — подумал я. И поймал себя на слове «уже!» — подумал я. То, о чем предупреждал меня Альберт, чувство отчаяния. Одному Богу известно, до чего ясно я все это ощущал, свое грузное тело, порыжевший высохший холм, тоскливое серое небо. Все было гораздо неприятнее, чем в самый противный ненастный день на земле. Но я не поддамся этому настроению. Через несколько мгновений я ее увижу. И не важно, что из этого получится, или сколько времени это займет, но я сделаю что-нибудь, чтобы ей помочь. Что-нибудь. Дойдя до вершины холма, я повернул направо к дому, где обитала теперь Энн.